Я не собираюсь вступать с тобой в спор, Диметра. Это мой родной мир, и я не допущу, чтобы сущность вроде тебя расхаживала тут как у себя дома. А силёнок-то хватит, эльфийка зашипела и зловеще ухмыльнулась. Я не тот, что раньше, предупредил ее. Просто уходи, я не хочу сражаться. Как жаль, но я хочу. Туман пришел в движение словно одно огромное живое существо. Я поднял ладони и воздвиг между нами сияющую стену из золотой энергии. Туман с огромной силой врезался в нее в попытке смять, и не используя я свет, у него бы получилось. Я толкнул золотой барьер, отбрасывая туман назад. Неплохо, рассмеялась Димитра, которую я теперь не видел, скрылась среди облака. Я тем временем трансформировал костюм в полноценную броню, облегающий, легкий доспех с белым плащом. Костюм уже начал создавать маску ганхирского демона, но я в последний момент его одернул. Я больше не один из них. Я вновь попытался создать барьер из света и затолкать Димитру обратно во врата, но она слишком сильна для подобных трюков. Туман ответил мне, стал разбухать, отчего не выдержала крыша подвала, и туман просто-напросто вырвался на улицу, формируя там огромную, постоянно меняющую форму массу. Пришлось тоже выбираться на поверхность. Я взлетел, используя божественные силы, и повис в воздухе, рассматривая то, что осталось от усадьбы. Главный дом, а вместе с ним и подземный музей, уничтожены полностью, от них остались лишь камни. Остальные постройки затронуты частично, но учитывая, что за тварь выбралась в мой мир, это временно не уверен, что хоть кто-то из местных обитателей способен ее одолеть, а значит, это придется сделать мне. Туман стал обретать более ясную форму, и разумеется, это была Диметра. Да уж, бывшая размером в сотню метров, такое и врагу не пожелаешь. Она протянула ко мне руку, и я сразу ударил в ответ, сформировав сияющее золотистое копье в руке. От удара ее туманную конечность разорвало на куски, на прекрасном лице промелькнула боль, но обрывки тут же собрались воедино, ударив мне по словно хлыстом. Получилось заблокировать большую часть удара, и тем не менее она меня все равно отшвырнула. Я, закувыркавшись в воздухе, и как только смог стабилизировать положение, рванул вперед, одновременно сплетая между пальцами нити из света. Увернулся от гигантского кулака, из которого на меня чуть было не бросилось несколько сотен зубастых пастей. Да, туман не так прост, под ним скрывается нечто иное, аморфное, постоянно трансформирующаяся масса, тянущаяся к тебе пастями, клешнями, лапами и прочим. Я набросил сияющие нити на туманную руку и рванул на себя, отчего гигантская Диметра чуть не рухнула, но изменила форму на гигантского червя, ну или что-то очень на него похожее. И эта махина выплюнула на меня гравитационную бомбу. Выругавшись, сформировал вокруг себя кокон из света, а в следующий миг все пространство на пару километров вокруг вмяло на несколько метров вглубь. Все, что находилось на территории усадьбы, вмиг превратилось в пыль. Вот поэтому я и говорил Олегу бежать, в ход пошла крайне серьезная магия. Червь раскрыл пасть, и внутри нее я увидел сотканную из белой массы Диметру, наполовину выступающую из глотки. Она соединила ладони, и между ними заискрили сотни маленьких огоньков. Да уж, сил ей не занимать. Она и раньше была сильнейшей колдуньей поколения, а после преображения стала еще могущественнее. Я призвал новый свиток контракта и, раскрыв его, вытащил ружье. Оно было странным, наполовину живым. Стоило положить руку на рукоять, оно издало противный крик, режущий уши. А когда я пустил в него божественную энергию, стало меняться и разрастаться, обхватывая руку по самое плечо и даже затрагивая грудь. В итоге оружие стало даже больше меня, один лишь толстый ствол был длиной 3 метра. Я навел его на червя, внутри загудела накапливающаяся энергия. Мы с Диметрой закончили почти одновременно, жаль не в том смысле, в котором делали это раньше. В тот краткий миг день сменился ночью, и она выпустила в меня нечто. Понятия не имею, что это за заклинание, но достигни оно меня, даже с текущим уровнем силы мне бы настал конец. Тьму ночи рассек надвое луч света. Он врезался в червя и распался на тысячи и тысячи лучшей поменьше, разрывая того на куски. Под истошный вопль боли Диметры части ее искаженного тела устремились к земле. Живое оружие в моих руках превратилось в пыль. Увы, оно не выдержало столь большой нагрузки, но и требовать от него большего глупо. Оно магическое, а не божественное, такой поток силы для него перебор. Я опустился на землю неподалеку от того, что осталось от женщины, которую я когда-то любил и называл женой. У нее отсутствовала нижняя половина тела, и она ползла к вратам, абсолютно неповрежденным, даже несмотря на все разрушения. Они стояли как ни в чем не бывало. Их, увы, так просто не уничтожить. Не уверен, что даже мне это под силу. Почувствовав меня, Диметра остановилась и перевернулась на спину. Теперь уже она не была такой красивой. Кожа, странная белая масса, лишь пытающаяся изображать кожу, на деле же больше походит на воск. Адриан, Диметра попыталась улыбнуться. Ты и впрямь стал сильнее. Как насчет контракта? Ты меня отпустишь, а я обещаю не возвращаться. Никогда. Ты ведь прекрасно знаешь, что сила первородного искажения способна исказить даже его. Нет, извини, не хочу, чтобы оно добралось и до меня через контракт. Тогда без него. Просто позволь мне вернуться за врата, в память о былом, в память о нас, в память о Ландри. Я задумался, могу ли я отпустить ее? Да. Почему бы и нет? Ведь когда она вернет перстень и уберется прочь, я запечатаю врата. Да, отпусти меня. Диметра продолжала молить меня. Я вздохнул и призвал другое ружье. Им я отстреливал ящеров в портале. Нет, ты этого не сделаешь, Адриан. Не после всего, через что мы прошли. Нет, именно поэтому я и должен это сделать. Если бы я сейчас был на твоем месте, то хотел бы этого. Я не хочу. Я счастлива. Я могу. Бах. Голова Диметры вместе с ядром превратилась в пыль, следом стало разрушаться и ее тело, буквально растворяясь в воздухе. Я нагнулся, просунул руку в ее грудь и нащупал посреди этого тающего желе перстень. Бегло осмотрел его и понял, что он в порядке, а следовательно, с закрытием врат не будет никаких проблем. Наверное, мне стоило чувствовать грусть из-за Диметры. В конце концов, мы и впрямь были близки, но то было давно, и она сама разрушила наш союз. Лучше сохранить в памяти, какой она была, чем позволить жить монстру, которым она стала. Та Диметра давно мертва, и именно в память о той девушке я и должен был убить эту. Если бы я стал таким чудовищем, то поблагодарил бы за освобождение. Что ж, еще в одной части моей жизни поставлена точка, можно двигаться дальше. Глава 17. Охренеть, протянул Олег, уставившись на остатки некогда прекрасной усадьбы. От нее осталось только круглое углубление в земле диаметром в пару километров. К моменту, когда я дошел до края разрушений, тело Диметры окончательно растаяло. Теперь единственное, что выделялось на фоне разрухи, каменная дверь со спиральным узором по центру. «Ты в порядке?» – первым делом спросил я у своего слуги, когда добрался до него. «Ну, как сказать, пара дырок во мне появилась», – Олег указал на свою спину. «Что тут произошло?» «Долго объяснять, я последний раз покосился на дверь», после чего сел на пассажирское сиденье автомобиля и сразу поудобнее устроился для сна. Повинуясь моей мысленной команде, машина специально отодвинула назад кресло и опустила спинку под небольшим углом, чтобы мне было удобнее. «Едем домой, а то кольцо», вместо ответа я продемонстрировал руку с перстнем. «Про деньги, наверное, смысла спрашивать нет, тебя правда они так волнуют, ну, большая сумма все-таки». Совершенно искренне вздохнул Олег, учитывая, что тут случилось, вряд ли кто-то стал бы их искать. «Деньги – это пыль», – Олег серьезно сказал, сложив руки за головой. «Если есть сила, деньги сами придут». И на этом решил прекращать разговор, прикрыл глаза и погрузился в сон. «Видит боги, я очень устал». Имение котовых встретило меня приятным порядком. Девушки наконец-то смогли договориться и разделили между собой работу. Они даже Эре смогли искупать, что для меня было просто немыслимым чудом, ведь мой друг терпеть не может воду. Прямо сейчас он расхаживал по дому весь пушистый и жутко недовольный. Это даже мило. Наше возвращение тут же заставило девушек побросать свои дела и сосредоточить все свое внимание на нас. Нас сразу накормили, а Ангелина, видя, насколько я уставший, с готовностью предложила налить ванну. Отказываться не стал, тем более что нет ничего лучше горячей ванны после серьезной битвы. Скорее всего, я прямо там и усну. Собственно, так и произошло. Вырубился, как только пригрелся в горячей воде. Ангелина по доброй традиции напрашивалась потереть спинку, но опять получила отказ. Нет, когда в доме живет сразу несколько девушек, которые положили на тебя глаз, проявлять демонстративную симпатию к одной из них чревато конфликтами и обидами. Может, если бы мы были одни, я бы и поддался на ее чары, но в поместье теперь куча людей, так что лучшая тактика – это нейтралитет ко всем. Оставшийся день, впрочем, как и два последующих, были довольно скучными. Я все еще отходил от использования божественных сил и большую часть времени просто спал. Телу после невероятной нагрузки отдых был чертовски необходим. А когда бодрость начала возвращаться, то позвонила Надя, и увы, совсем не из-за свидания. Нужно, чтобы я приехал в один из офисов императорской службы расследования, чтобы дать показания по делу Долгопрудного. Только его, уточнил я. А что, есть еще что-то? Напряглась Надежда. Нет, совершенно ничего, солгал я и согласился приехать. Видимо, произошедшие на территории дома маркиза фон Крафта со мной пока не связывают, и, надеюсь, никогда не свяжут. Служба расследования оказалась крайне непримечательным зданием-коробкой, что очень сильно контрастировало с управлением по делам одаренных, а ведь, между прочим, ИСР намного более важная структура, чем УБДА. Что это значит? Скорее всего то, что ИСР совершенно плевать, как выглядит один из их офисов. Он не рассчитан на то, что сюда будут ходить посторонние, из-за чего я сначала вообще подумал, что мы ошиблись адресом, и это всего лишь склад, но нет. Оказавшись на КПП, я понял, что охрана тут очень серьезная. Олега завернули сразу, а вот мне пришлось пройти обыск, сканирование и дополнительное подтверждение личности через слепок. И последним этапом оказалось блокирование способности одаренного. Мне предоставили какой-то артефактный браслет, надев который, я терял доступ к силам. Ну, вернее, так думала охрана. Когда ты столько времени провел в искажении, когда заключал контракты с богами и иными очень древними сущностями, подобные артефакты опускаются до уровня игрушек. Браслет действительно не позволял мне призвать контракт, но он плохо работал на физические способности. Я прямо сейчас мог использовать укрепление и просто сломать металл артефакта, так что мое ограничение было скорее спектаклем для окружающих, чем истиной. Котов, спросили у меня и, когда я кивнул, проводили в один из кабинетов. Там меня встретил немолодой мужчина, седой, с короткой аккуратной бородой, но при этом очень крепкий, одетого в деловой серый костюм, напоминающий мой. Он копался в бумагах, попутно с чем-то сверяясь с голографическим экраном. При моем появлении он оторвался от бумаг и странно хмыкнул. «Проходи, садись, Котов, или как там тебя?» Последнее он произнес с некоторой насмешкой. Мужчина отодвинулся от бумаг и откинулся на кресле, странно ухмыляясь. «Вы?» – спросил я, ожидая, когда он представится. «Я-то понятия не имел, зачем меня вызвали. Старший следователь Аксенов Семен Павлович. Очень приятно», – вежливо улыбнулся я. «Могу я узнать, зачем вы меня вызвали, Семен Павлович?» «Моя знакомая Надежда Наумова сказала, что со мной очень захотели увидеться люди из императорской службы расследований». «Нет, неправильно», — покачал он головой. «Если бы с тобой захотели увидеться люди из императорской службы, ты бы уже давно был здесь. А мы так, просто заполняем пробелы для отчетов». «Вот как? Что ж, буду рад вам помочь», — все так же улыбнулся я, а сам меж тем чувствовал, что меня изучают. «Этот Аксенов одаренный минимума ранга, более того, у него какие-то особые ментальные силы. Телепат, вполне возможно, но пока что действует мягко, считывает то, что на поверхности, например, ложь. Но я бы не рекомендовал ему пытаться забраться мне в голову. Кассандра в свое время помогла мне выработать психическую защиту на случай, если столкнусь с псиониками. Обучение было долгим, трудным и болезненным, но я научился на автомате выставлять ментальные блоки. Но пока мужчина не пытается залезть мне в голову, решил не предупреждать имперского законника о подобном. «Ладно, давай начнем сначала», — начал он, время от времени поглядывая на экран рядом с собой. «Думаю, там мое досье или что-то вроде». «Ты правда Андрей Котов?» «Ваше древо рода сказала, что да. Оно, знаешь ли, не такое уж точное. С простолюдинами вообще может не сработать по причине того, что кровь слишком жидкая. В основном оно рассчитано на одаренных, в том плане, что есть в крови особые маркеры, которые сохраняются между поколениями. Для меня эта информация сюрпризом не оказалась. Одаренность действительно передается по наследству, не всегда, но при определенном желании ее можно культивировать. В этом и заключается причина, почему высокоранговых одаренных почти не встречается вне родов. Ребенок двухоранговых с большой вероятностью, пробудившись, тоже будет оранговым и даже может унаследовать особые способности от обоих родителей. Поэтому, даже если случится чудо, и среди простолюдинов родится одаренный Б-ранга и выше, его попытаются перетянуть на себя рода, ведь это усиливает кровь. Но из любого правила бывают исключения. Вспомните Ивана Лихаимского, который был, кажется, еранга, несмотря на то, что наследник одного из крупных родов Пскова. Просто не повезло. Вот и выходит, что к роду Котовых меня приписала машина потому, что нашла в крови маркер одаренного, который встречается у главной ветви рода. Не исключено, что мой предок просто попал в этот род со стороны как член побочной ветви, но за неимением лучшего кандидата его, или его потомков, использовали для культивирования силы основной ветви рода. Потому что не уверен, что моя фамилия была Котов. Даже немного стыдно перед родителями за то, что ухитрился забыть нечто настолько важное. Но что поделать, в большей части миров, где я бывал, Адриана было достаточно. Древо рода – штука хорошая для подтверждения родства, определения бастарда или других вещей, связанных с одаренными, продолжил следователь. Но я проверил, тебя нет в роду Котовых. Да и сам род сейчас представляет собой печальное зрелище. Он состоит лишь из графини Лидии Котовой, нынешней главы, и ее сына Алексея, которому 6. Можно сказать, что на Алексее с большой вероятностью род и закончится. Почему, не знаете, усмехнулся он. Недавно в городе, он и так это знает, я уверен, и мало что знаю о внутренних делах рода. Возможно, если я узнаю немного больше, то смогу придумать хорошую и правдоподобную легенду о себе. К примеру, что я бастард прошлого главы дома, долгое время не знал, кто мой отец, но как только истина открылась, отправился на поиски родственников. Муж Лидии, граф Роман Котов, был игроком, и не очень успешным. Его отец, Дмитрий, тоже не славился талантами управленца, да и кризис 2048 года сильно ударил по состоянию семейства, а Роман после смерти отца вогнал то, что осталось от семейного бизнеса, в долги. Часть он проиграл в азартные игры, другую не слишком удачно вложил. Он пытался немного оправиться, женившись на 6-й дочери князя Шуйского, ныне Лидии Котовой, но добился лишь того, что от нее отказались свои же. Коллекторы и выбиватели долгов уже слетелись на то, что осталось от Котовых. Все, что у нее осталось, это поместье, которое она не может продать, пока не войдет в наследство после гибели мужа, и титул. Скорее всего, как только она войдет в наследство, то попытается продать и то, и другое. И как скоро она сможет войти в наследство, мужчина вновь скосил глаза и пробежался по экрану глазами. Примерно через месяц. Обычно вступление в наследство занимает 3 месяца, Романа не стало 2 месяца назад. Теперь понятно, куда пропала графиня. Лидия знала, что за ней охотятся коллекторы, и решила залечь на дно, пока готовятся бумаги. Когда все формальности будут завершены, она вернется, вступит в наследство и сразу продаст все, что возможно. После либо попытается вернуться в девичий род, используя вырученные деньги как откуп, либо скроется в неизвестном направлении вместе с сыном, чтобы избежать коллекторов. Вот значит как, усмехнулся я, потирая подбородок. И тут появляюсь я. Именно, осклабился Аксенов. И похоже, слухи о вас уже дошли до графини. С этими словами мужчина положил передо мной бумагу. Я взял ее, поднес глазам и, пробежавшись по строчкам, чуть ли не присвистнул. Это было официальное обращение в полицию от графини Лидии Котовой, где она расписывает, что какой-то негодяй и мошенник выдает себя за члена рода Котовых и пытается украсть ее наследство. КХМ, хмыкнул я, осмысливая прочитанное. Я как-то не ожидал, что она привлечет полицию, скорее уж что вернется домой, а там я предложу ей контракт, защиту рода в обмен на его членство. Но в итоге меня сразу определили в преступники. И что, вы теперь меня арестуете? Нет, на самом деле, обычно таким занимается внутренняя служба безопасности рода, а не полиция, но бывает, что подобные, совсем потерявшие влияние и власть дворяне, идут в полицию как простолюдины. И все же, какие-то последствия будут, спросил я, вновь глядя на бумагу в моих руках. Не просто же так он мне ее вручил. Разумеется, формально, ничего сделать с тем, что вы заявляете себя Котовым, мы не можем. Там тонкий момент, если вы объявляете себя членом рода, и у вас есть на то хоть какие-то, пусть и сомнительные, доказательства, в данном случае им является вердикт древа родов, вы им становитесь для государства. Вот так просто, удивился я. Просто объявляю и становлюсь, просто только на первый взгляд. Формально, делая такое заявление, вы переходите во власть рода. И если графиня Котова с вами вряд ли что-то может сделать, то вот более влиятельные рода на такое обычно реагируют остро. Они могут схватить вас, посадить в тюрьму или даже казнить, и будут в своем праве, ведь вы сами отдали себя им в руки. Сурово. Вижу, что вы не очень сведущи в делах дворянства, Котов. Очень уж интересно, откуда вы такой взялись на нашу голову. Даже в наших базах ничего о вас нет, а это очень о многом говорит. Я развел руками, решив, что в очередной раз врать о Филероне смысла нет, учитывая способности мужчины, поэтому ответил совершенно честно. Я просто вернулся домой после долгого отсутствия. Что ж, с домом у вас могут быть проблемы. Как я уже сказал, с тем, что вы Котов, мы ничего сделать не можем, а вот с поместьем рода. Вы незаконно туда вселились, и тут Котова уже вправе попросить органы выселить вас. Вы оказали нам большую услугу, разобравшись с Долгопрудным, так что я попридержу эту бумагу. У вас есть 3 дня на то, чтобы решить ваши проблемы с Котовой, иначе полиции придется вас выселить. А вот это известие было очень неприятным. За то время, что я провел в поместье, как-то подпривык уже считать его своим. Я бы рад решить с ней разногласия, но для этого нужно знать, где она. Думаю, с этим я могу вам помочь. Мужчина вырвал листок бумаги и написал на нем адрес. Сейчас она живет у двоюродной тетки, баронессы Виктории Шуйской. Они с ней всегда были хорошими подругами, и когда у Котовых случились проблемы, она с сыном отправилась туда погостить. Спасибо, искренне поблагодарил я его. Я решу данный вопрос. Хорошо, но попрошу без насилия. Что вы, я примирительно поднял руки. Мы с ней почти семья. Очень на это надеюсь. Ладно, а теперь у меня к вам есть еще некоторые вопросы. И дальнейший час мы посвятили обсуждению недавних событий в Рыбинском районе. Следователь был дотошным, спрашивал много мелочей, а узнав про Олега, запросил и его, так что вскоре в кабинет привели и моего незадачливого слугу, чему тот вряд ли был рад. Похвальная упорность, но копал Аксенов немного не туда. Он почему-то был уверен, что мы часть какого-то дворянского заговора, и за мной кто-то стоит. По крайней мере, большая часть его вопросов как ко мне, так и коллегу, были направлены на связь с другими родами. И на все мы с ним давали правдивые ответы, потому что никто нас не посылал, и ни с какими другими аристократами мы в сделки не вступали. В конце концов, мужчина поблагодарил нас за содействие и отпустил, предварительно вручив мне визитку со своими контактами. А на улице меня ждал приятный сюрприз. На капоте автомобиля сидела чем-то недовольная Надежда. «Что ты сделал с машиной?» — услышал я вместо приветствия. Вначале я не понял, о чем Надя толкует, ведь автомобиль был цел и невредим, но она быстро и доходчиво до меня, что с машиной не так. Оказывается, контракт с автомобилем вызвал какие-то мелкие изменения в кузове. Изменился угол фары и еще целая куча мелочей, на что я совершенно не обратил внимания. Пришлось убеждать красавицу, что это все еще ее машина, а я не обменял ее на похожую, или что хуже, разбил ее, а затем, чтобы девушка не заметила, взял схожую модель. Выслушав меня, Надя немного успокоилась, хоть и все еще косилась на меня с легким подозрением, но в конце концов смягчилась и поцеловала, и плевать, что мы были на улице. Никакого дела ко мне у Нади не было, просто волновалась и решила подождать, чтобы лично убедиться, что все нормально. Ну и напомнила, что вторник все ближе, и что она там даже что-то специально купила для нас. Что именно, не сказала, но уверяла, что мне понравится. Лишившись машины, теперь она стала ездить на мотоцикле, причем тоже очень хорошим. Отцовский, кивнул я на новый транспорт. Как догадался, хихикнула она, запрыгивая на сиденье. Ладно, мальчики, я бы задержалась, но у меня вызов. И так слишком долго вас прождала, Андрей, до вторника. И укатила. Эх, что за женщина. Так куда теперь, домой? Спросил Олег, на что я отрицательно мотнул головой. Нет, думаю, самое время посетить одну знатную особу. Я достал из кармана бумажку с адресом Котовой. Пришло время познакомиться лично. Глава 18. Путь до усадьбы баронессы Шуйской оказался весьма долгим. Нужно было ехать под самый Новгород, а это несколько часов езды. За последние дни я неплохо так отдохнул, так что вместо сна в дороге решил потратить время на что-то более полезное. Местная сеть – удивительная штука, дающая огромные возможности. В некоторых мирах мне доводилось встречать нечто похожее, но лишь в этом я полноценно занялся изучением сети, ведь собирался стать частью этого мира, а не отправляться дальше. Разговор с Аксеновым лишний раз показал, как же мало я знаю о местном дворянстве. Если раньше я изучал материалы в основном по одаренным, то теперь меня интересовали местные законы. О том, что центральной фигурой государства является император, я уже знал, это очевидно, а вот как строится иерархия дальше, мне еще предстоит изучить. Опорой императору служат два крупных противоборствующих органа – Народная Веча и Дворянский Совет. С составом Совета все понятно, в него входят главы родов и другие важные личности, то вот Веча формируется исключительно из простолюдинов, туда входят главы компаний, торговых гильдий и прочих важных неправительственных организаций. Каждый из обоих органов может проявлять законодательную инициативу и вносить на обсуждение законопроект или реформу. Вначале она обсуждается внутри органа, а затем отдается соперникам, и те могут или выступить с ее критикой, или, что бывает редко, поддержать. В конечном итоге происходит процесс, чем-то напоминающий суд, где судьей будет государь. Одни доказывают необходимость принятия закона, другие парируют, и по итогу император решает, доводы какой стороны логичнее. Довольно простая и в меру эффективная система, где у законодательной власти нет большинства, а поскольку каждый из органов представляет интересы совершенно разных сословий, то и работает она хорошо. По крайней мере, на бумаге, на деле же все чуточку сложнее. С исполнительной властью все обстоит гораздо сложнее. У дворян еще со времен прихода искажения широкие возможности. На своих землях они могут устанавливать законы, иметь свою армию, быть судьями, и за 8 столетий ничего глобально не изменилось. Дворяне все также остаются феодалами, но вместе с этим признают власть государя. Именно он может даровать земли и титулы и лишать их, но учитывая, что они по сути, фундамент его власти, делается такое редко. Есть великие рода, что владеют целыми городами, имеют в распоряжении многотысячные армии и сильнейших одаренных, но в то же время у императора силы все равно больше. Может, если бы все великие роды объединились против государя, тогда силы и были бы равны, но такое в принципе невозможно, слишком много внутренних конфликтов. Среди столпов правления хватает несгибаемых консерваторов, которым нравятся текущие порядки, и они сразу возражают против любых, даже незначительных изменений. Отсюда и выходит, что роды часто сами могут судить членов рода, получать налоги и все в таком духе. У простолюдинов же своя полиция и суды. Если дворянин совершит преступление против простолюдина, то по итогу наказывать нарушителя будет сам род. А вот если ситуация обратная, то тут в зависимости от того, повезет ли преступнику. Если его успеет перехватить род и доставит на свои земли, то судить будет суд рода. Если же преступник окажется в руках полиции, то судить его будут по императорским законам. Есть возможность обжаловать такой захват, сообщив в высший имперский суд, и тогда в дело могут вмешаться люди из императорской службы расследований, в гостях у которых я недавно побывал, и по закону преступника должны отдать им для имперского суда, но зачастую этого не происходит. Дворяне слишком скоры на расправу. Все, что остается и сердцам, это пожать плечами и сказать родственникам: мы ничего не могли сделать, самому роду за такое ничего не будет, они в своем праве. Казалось бы, для дворян не существует никаких правил, они могут внутри своего рода творить что вздумается и даже наказывать своих за преступления на стороне номинально, например ссылкой на юг, где можно попивать коктейли на берегу моря. И вот тут в дело вновь вступает императорская служба расследований. Почитав статьи о них, я даже стал понимать, почему Надя хочет работать там. Это очень серьезная организация, не забывающая регулярно напоминать дворянству, кто тут главный. Они выискивают мутные схемы, заговоры и прочую грязь, которую так любят прятать аристократы, а затем спрашивать с них за это. Стоит князьям слишком задрать головы и решить, что они могут творить что угодно, как приходят так называемые псы императора. Причем в истории я нашел как минимум два ныне полностью уничтоженных великих дворянских рода, которые посчитали, что стоят выше государя. А еще мне стало понятно несколько вещей. Первое. То, что происходит в Пскове, не вполне нормально. Бандиты, разборки и прочее, это отчасти из-за Рыбинского района, аккумулирующего вокруг криминальные элементы. Фактически туда для быстрого заработка стягиваются разного рода сомнительные личности со всей губернии. Похожие ситуации наблюдаются и в других частях страны, где существуют владения Золотаревых. Скорее всего, император и рад был бы дать назад, Но тогда какой он хозяин своего слова, и Золотаревы пока очень грамотно используют свободу, не давая повода псам императора прижать их. Все преступления и незаконная деятельность совершаются исключительно внутри этих владений, и делается это все руками других, таких как Долгопрудный, на которых в случае чего можно скинуть потенциальные проблемы, округлить глаза и заявить: «Я тут ни при чем, я понятия не имел, что там творится». То, что в моих краях так спокойно орудуют подобные люди, меня раздражало. В будущем надо будет разобраться с Золотаревым и его владениями, правда, действовать нужно неторопливо и со знанием дела. Даже несмотря на мою силу, не могу я просто так вломиться к главе одного из великих родов и втоптать его в грязь. Эта страна теперь мой дом, и я должен уважать местные порядки, даже если они мне не нравятся. А вот помощь Аксенову с расследованием, а он однозначно пытается раскопать что-то на Золотаревых, можно попробовать. На этом я и закончил свои изыскания, переключившись на другую тему. Котовы. Надо было раньше заняться их историей, но я каждый раз находил себе другие дела, да и не думал, что Лидия Котова так поступит. Ожидал, что она просто появится на пороге, и мы лично разрешим проблему, а она пошла в полицию. Некрасиво, графиня, некрасиво. Учитывая, что я отчасти из-за нее разбирался с Долгопрудным. Хмммм. А может, поэтому она и написала заявление, узнала, что я содействовал его аресту, подсуетилась и убрала потенциальную проблему. Оперативно, ничего не скажешь. Но это также значит, что она держала руку на пульсе и отслеживала все, что происходит вокруг ее рода. Если это так, то Котова не так проста, как я сначала подумал. С мыслями об этом я решил просмотреть информацию о ее муже, Романе. Как и говорил Аксенов, Роман Котов имел крупные долги, по которым не мог расплатиться, и в ночь на 4 мая он застрелился в собственном доме. Семья в тот момент была за городом, тело обнаружила горничная на следующее утро. Поскольку Котовы в тот момент не могли содержать собственную службу безопасности, и фактически весь род ужался до Романа Котова, Лидии Котовой и их сына Алексея, то расследованием занималась полиция. А вот кто именно, не указано. Поболтать бы с полицейскими, что вели расследование, вдруг это было не самоубийство. Все улики, конечно, указывали на это, но в подобных ситуациях всегда лучше убедиться самому. На самом деле, про Романа Котова информации в сети было очень мало, чего нельзя сказать про его отца, Дмитрия. Дмитрий Михайлович Котов был по сути золотой молодежью своего времени. Его отец, Михаил, оставил сыну огромное состояние и 20 обувных и текстильных фабрик, которые приносили сотни миллионов имперских рублей каждый год. И Дмитрий, вступив в наследство после смерти отца, действовал бездумно. Он не транжирил состояние, но делал не очень умные, можно даже сказать, провальные вложения, а когда случился кризис 48-го род, просто оказался к этому не готов. За 5 лет кризиса количество фабрик сократилось вдвое, семье пришлось продать целую кучу активов, а те фабрики, что остались, приносили очень маленькую прибыль. Даже конец кризиса не сильно помог Котовым. Дмитрий не очень успешно управлял активами семьи, но кое-как держался на плаву до конца своей жизни, которая, к слову, тоже оставляет после себя некоторые вопросы. В статьях писали про несчастный случай. Он отправился плавать на лодке с любовницей, и они оба утонули. А спустя год, по предположениям из-за переживаний на фоне скандала, от сердечного приступа скончалась и мать Романа, и он сам стал главой дома в 16 лет. Собственно, дальше началось крутое падение рода и неудачная попытка исправить положение за счет брака с Шуйскими. Хотя, я так и не понял, зачем вообще Шуйским, у которых с финансами все было в порядке, такой странный союз. Учитывая, что Шуйские впоследствии вообще разорвали все связи с Лидией, могу предположить, что она просто влюбилась в проходимца и пошла против патриарха. К сожалению, попытки узнать о самой Лидии ни к чему не привели. В юности, будучи молодой и незамужней девушкой, она еще мелькала на разных балах и званых ужинах, а вот после замужества пропала из вида. Время от времени она посещала мероприятия с мужем, но очень редко. Скорее всего, семейству было не до высшего света в то время. А вот о личности, характере, взглядах ничего. Просто была такая-то, замужем за таким-то. Ничего, что могло бы помочь мне выстроить диалог. Да уж, я отложил телефон и потер уставшие от чтения такого большого количества информации глаза. Нашли что-то интересное? Заинтересовался Олег. Как сказать? просто немного больше узнал о собственной семейке, надо же иметь представление, с кем предстоит общаться. И что узнали? Есть что важное? Не особо. У рода просто началась темная полоса, которая привела их к краху. Обычная история на самом деле. Но есть у меня какое-то странное чувство. Чувство, что не все так просто, пожал я плечами. Ладно, я не буду гадать, а все узнаю самостоятельно. Усадьба Шуйских выглядела роскошно. Не такая большая, как у ныне покойного маркиза фон Крафта, но впечатление о богатстве владельцев оставляет. А еще, в отличие от моего поместья, сразу видно, что тут работает целая армия слуг, поддерживающих все в надлежащем виде. При въезде на территорию стояли не просто ворота, а еще и будка с охранником, который при нашем появлении нахмурился. Олег остановил машину перед воротами, а я выбрался на улицу и медленной походкой направился к охране. «Добрый день», — поприветствовал я мужчину. «И вам добрый день, господин», — ответил он мне через окошко. «Двери на эту сторону ворот не было, и я думаю, что разделяющее нас стекло пули непробиваемые». Сам охранник угрозой не казался. Обычный человек, не молодой и полный, но при оружии. На поясе висела кобура с пистолетом. «Могу я вам чем-то помочь?» «Да, это ведь усадьба Шуйских, все верно. А могу я встретиться с Лидией Котовой?» «Мне сообщили, что она здесь. Прошу прощения, но я такую не знаю». «Врет, сразу видно. И все же, могу я попросить вас доложить обо мне баронессе Виктории Шуйской? Скажите, что Андрей Котов разыскивает главу своего рода». Мужчина кивнул и взял трубку телефона, а я отошел к машине и уселся на капот дожидаться решения. Прошла минута, две, три, но ворота так и не открылись. Пришлось вновь подходить к охраннику с уточнением. «Госпожа сегодня не принимает гостей, вам лучше уехать», — заявил он. «Уехать? Вот еще. Было огромное желание просто разнести в клочья эти ворота и проехать самостоятельно, но сдержался. Надо играть по правилам этого мира. Я хочу немного стабильности и спокойствия, а не начать войну с половиной страны из-за глупых капризов». Так что вместо радикального решения вернулся к машине и просто стал ждать. Уверен, тот факт, что уезжать я не собираюсь, начнет действовать им на нервы, и в конце концов они как-нибудь отреагируют. Так прошел час, затем второй. Через стекло я видел, что охранник далеко не раз говорил по телефону, следовательно, хозяева усадьбы прекрасно осведомлены, что никуда я не уехал. Ждем дальше. И вот, на исход третьего часа, по ту сторону забора появилась одинокая фигура. Взмах руки, и ворота отъехали в сторону, но появившийся не спешил переступать границу усадьбы. Это была женщина около 30 лет, с собранными в пучок вьющимися рыжими волосами, пара локонов красиво спадали на веснушчатое лицо, круглое, немного кукольное, с тонкими губами, вздернутым носиком и большими, чересчур серьезными для такой внешности, зелеными глазами. Очень даже симпатичная. Одета она была в светлый костюм для верховой езды, с высокими сапогами, обтягивающими светлыми штанами, что так притягательно смотрелись на ее бедрах, а сверху пиджак-сюртук, тоже сидящий достаточно плотно и подчеркивающий ее женственность. Правда, образ портила одна вещица, которой у такой дамы быть не должно, двуствольное ружье, которое оказалось наставлено на меня, стоило только воротам отъехать. «Полагаю, баронесса Шуйская?» – спросил я, заметив, что передо мной никак не графиня Котова, та брюнетка и более строгая на вид. По крайней мере, такой я ее видел на фотографиях в сети. «Это владение рода Шуйских?» – вместо ответа сердито начала женщина. «Я понятия не имею, кто вы и что вам нужно, но убирайтесь с моей земли. Насколько я могу судить, ваши земли там?» – я кивнул на то место, где стояла баронесса, нисколько не испугавшись угрозы. «Тут общественная земля, и я имею право на ней находиться столько, сколько захочу. А я могу счесть, что вы угроза для моего рода, и на правах дворянства ее устранить. Ну вперед, устраняйте», — улыбнулся я. И она, к моему удивлению, действительно выстрелила, правда не в меня, а чуть левее машины. Дробь выбила немного асфальта в паре метров от автомобиля. Видимо, Шуйская хотела меня напугать, но не на того напала. На моем лице не дрогнул ни один мускул, лишь улыбка стала чуть шире. «Она мне нравится все больше, люблю сильных женщин. И вообще, если подумать, с самыми близкими моими дамами знакомство всегда не ладилось. Из совсем недавнего, Надя, которая меня арестовывала, а из запоминающегося, Диметра. Помню, что я проломил крышу и рухнул прямо в ее купальню, Когда принцесса принимала ванну, она решила, что я похититель-насильник, влепила мне пощечину и чуть не приложила магией. Я еще долго объяснял ей и ее отцу, что все это случайность, и мне просто не повезло с порталом. Может и тут похожий случай, надо будет попробовать познакомиться с этой шуйской поближе. Женщина словно почувствовала мои мысли, нахмурилась еще сильнее, но никакой псионики, как было с Аксеновым, я не почувствовал. Со стороны усадьбы прибежали еще люди, двое охранников и Лидия Котова собственной персоны. Она была полной противоположностью шуйской. Если рыжеволосая была миловидной и кукольной, то вот в Котовой как во внешности, так и в поведении, прослеживалась аристократка до мозга костей. Строгий наряд, важный вид, острые черты лица, что лишь усиливались распущенными, черными как смоль волосами. Увидев меня, она сбилась с шага. На лице всего на краткий миг скользнуло удивление. Узнала меня, но, видимо, не была осведомлена, что именно я прибыл в имение шуйских с визитом. Вернув на лицо прежнее презрительно важное выражение лица, она вместе с охраной подошла к девушке и мягко положила руку на ружье, и баронесса его опустила. Женщины о чем-то спорили, Котова в один момент забрала ружье из рук подруги и передала одному из охранников. Наконец Лидия повернулась ко мне и с важным видом сделала несколько решительных шагов мне навстречу. «Как вы меня нашли? Это не так трудно, как кажется», — соврал я. «Было бы желание». Лидия едва заметно дернула щекой. Не понравилось подобное заявление с моей стороны. Она-то думала, что смогла скрыться ото всех, а в итоге ее все равно нашли. «И что же вам нужно?» «Поговорить». «Нам не о чем говорить. Я вас не знаю и знать не желаю. Достаточно и того, что вы мошенник, выдающий себя за члена рода. Я не позволила Виктории Евгеньевне совершить ошибку, но вот сама могу вас застрелить вне зависимости от того, где вы стоите. Вы сами дали мне такую власть. Убирайтесь». В качестве ответа я сложил руки на груди, показывая, что уходить не собираюсь. «Я пришел поговорить», — настаивал я. «Давайте решим наши разногласия как цивилизованные люди. Повторяю, нам не о чем говорить». Я хмыкнул. «Вот же непробиваемая. Ладно, зайдем с другой стороны. Значит, вот что значит дворянская честь. Я решил ваши проблемы, разобрался с долгопрудным, которому задолжал ваш покойный муж, пока ваше сиятельство пряталось в этой чудной усадьбе баронессы. И знаете, что самое неприятное в данной ситуации? Чужую проблему я решил, но вместо благодарности получил заявление в полицию и угрозы». «Решили?» Котова чуть не рассмеялась. «Я понятия не имею, какие схемы вы там хотите со мной провернуть, но не на ту напали. Посеять в меня страх, а потом протянуть руку помощи, знаю такое, проходила». «Нет уж, вы мошенник и проходимец. Убирайтесь, пока я действительно не взяла в руки оружие. Уделите мне немного своего времени», — настаивал я. «Если по итогу мы ни к чему не придем, то я навсегда оставлю вас в покое». Две женщины отошли чуть в сторону и о чем-то поговорили, и через пару минут споров все-таки пришли к решению. «Хорошо», — наконец решила Котова, — «я вас выслушаю, и после этого вы оставите мою семью в покое, как вам будет угодно». Глава 19. Баронессе Виктории Шуйской я не нравился. Она то и дело бросала на меня подозрительные взгляды, хмурила тонкие брови и поджимала губки. Одна из причин, я не скрываясь пялился на ее подчеркнутые обтягивающими штанами бедра, и тут я ничего не мог с собой поделать, слишком уж притягательный вид. Как же они с Лидией отличаются внешне, не уверен, что у них так уж много общей крови. Лидия, по крайней мере до замужества, была из главной ветви рода, а вот Виктория из побочной, и что-то мне подсказывает, что прямых пересечений у них не было уже много поколений. Скорее всего, если они и бывали, то за счет новеньких, когда кого-то принимают в главную ветвь со стороны и устраивают брак с побочной ветвью, закрепляя таким образом родовые связи. В отличие от усадьбы фон Крафта, владение баронессы было более скромным. Три жилых дома, гараж на пяток машин, охраны совсем немного. Я навскидку насчитал человек 5 вместе с тем, что сидит у ворот, и оружие у них попроще, лишь пистолеты. Меня провели в главный дом, разместили в комнате для гостей, а вот Олега отрядили к слугам. Чинам не положено присутствовать на таких переговорах. Впрочем, тот совершенно на это не обиделся, я бы даже сказал, что он сам не хотел присутствовать. Переговоры начались не сразу. Сначала меня оставили в гостевой, со слугами, которые предложили чашечку горячего и очень вкусного чая с эклерами. Не отказался, так как немного проголодался за время пути и ожидания у ворот. Своим визитом Котова и Шуйская одарили меня спустя чуть более получаса. И если первое выглядело так же, как во время первой встречи, то вот баронессе явно не понравилось, как я на нее поглядывал, и она сменила наряд. Сейчас на ней было строгое закрытое платье с высоким воротником и длинными рукавами, которое одновременно ухитрялось быть изящным, но и не делать слишком пошлыми изгибы фигуры. «Ваше сиятельство, ваше благородие», — поприветствовал я их снова, решив таким образом начать наше незадавшееся знакомство сначала. Ни одна из дам не смягчилась. Что ж, я знал, что эта беседа простой не получится. Дождался, пока Виктория и Лидия займут свои места, и тоже опустился в кресло. «Давайте не будем тратить время на пустую светскую беседу», — сразу решила Котова. «Что вам нужно, дом? Видите ли, я начал рассказывать свою легенду. Историю своего появления в империи я придумал в дороге. Она шита белыми нитками и ничем не подтверждается, но какая разница? Я сирота из небольшого городка на севере, и моя мать уверяла, что мой отец крупный и богатый дворянин откуда-то из Пскова. После ее смерти я много где бывал, путешествовал, но в конечном итоге решил найти свою родню. У меня не было зацепок, но повезло, что в полиции провели анализ через древо рода и смогли установить, что я не только одаренный, но еще и принадлежу к роду Котовых. То, что в вас есть маркер рода, еще ни о чем не говорит. Таких Котовых, дальних родственников, как вы, тысячи. Может быть, а может и я бастард Дмитрия Котова. При упоминании отца ее покойного мужа глаза Лидии вспыхнули гневом. Для нее это значило лишь одно – потенциальная потеря главенства в роду. Правда, при одном условии – если я стану полноправным членом. Почитал я в дороге дворянские кодексы наследования, и выяснилось, что патриархом, то есть главой, считается старший мужчина главного рода. Обычно наследование довольно простое, от отца к старшему сыну, хотя в исключениях главенство можно передать и другому по воле главы. Сейчас старший мужчина рода, Алексей, ее сын, но он еще ребенок и не способен управлять, так что функции главы взяла на себя Лидия как опекун. Но если я войду в род, да еще как брат отца Алексея, то мои притязания на главенство будут сопоставимы. Ну или по крайней мере я могу рассчитывать на титул опекуна как старший мужчина в роду. Обычно, когда происходит такой спорный момент, внутри рода происходит голосование, но у нас голосовать по сути некому. Для решения спора мы можем обратиться в императорский суд, но в таком случае есть большая вероятность, что выберут не Лидию. Почему? Да потому что все указывает на то, что она не служит на благо роду, и это легко доказать. «Доказательства у вас есть?» – сухо спросила она. «Пока нет», – покачал я головой, хоть у меня и были мысли по поводу того, как их получить, но это и не так важно. Я намереваюсь возглавить род Котовых, так или иначе. Что за дерзость? Фыркнула Шуйская, возмущенная таким прямым заявлением. Я в ответ подмигнул этой красавице, что разозлило ее еще сильнее. Вы прелестны даже в гневе, не сумел удержаться я от комплимента, а Виктория от этого словно растерялась. Она все еще на меня злилась, но щеки тронул легкий румянец. Вы хотите, чтобы я просто позволила непонятно кому получить титул главы? Это даже не смешно, покачала головой Котова. С какой стати мне это делать? С такой, что вам плевать на род. Он ведь даже не ваш, а вашего покойного мужа. Вы понимаете, что не вытянете поместье в одиночку, и единственный шанс расплатиться с долгами – продать наследство. Полагаю, что миледи Виктория Евгеньевна уже подготовила все необходимые бумаги для вашего возвращения в род Шуйских. Может, даже невесту для вашего сына подобрали, чтобы устроить брак, когда он подрастет. Женщины переглянулись, четко давая мне понять, что я угодил в самую точку, как вы. Я лишь обворожительно улыбнулся, не думая отвечать. Я намереваюсь возглавить род Котовых, раз уж во мне течет та же кровь. Вариантов у нас не так уж и много. Первый, мы с вами заключаем брак, и я признаю Алексея своим сыном и наследником. Что нет, сходу ответила Котова, и я прекрасно понимал, что она так ответит. Я и сам не горел желанием вступать в брак и обзаводиться семьей. Вернее, в будущем, да, может быть, но точно не в ближайшее время и не с женщиной, которую первый раз вижу. Я так и думал, улыбнулся ей, обрадованный таким быстрым и прямым ответом. Лидия даже не мыслит о таком, и это хорошо. Другой вариант более простой. Вы примете меня в рот и назначите вашим заместителем, или как это правильно называется. Сохраните номинальное главенство, но слушаться будете меня. К совершеннолетию Алексея мы решим, как лучше поступить. Возможно, он сам возьмет на себя управление родом, а я, к примеру, возглавлю побочную ветвь. Этот вариант должен был устроить всех. Главенство рода Котовых не стоит у меня во главе угла, но многое упростило бы в жизни. Даже управление боковой ветвью будет для меня более чем неплохим вариантом. Я мог бы стать эдаким теневым кардиналом и давать советы юному графу. Лидия тоже всерьез обдумывала это предложение. «Не вижу в этом своей выгоды», — подытожила она. «Зачем мне принимать в род кого-то? Какая от вас может быть польза?» Я улыбнулся. «Что ж, настало время вкинуть свой главный козырь. Действительно, какая может быть польза от S-рангового одаренного?» В комнате тут же воцарилась тишина. Обе женщины, никак не ожидавшие такого откровения, ошарашенно уставились на меня. И нет, мои планы не поменялись, я действительно не собирался высовываться и привлекать к себе внимание, но и глупо не использовать свои силы, когда от них есть польза. Если и после этого Котова не захочет иметь со мной никаких дел, значит Котова не моя судьба. Вон Шуйская сразу же изменилась во взгляде и теперь, уверен, думает что-то вроде: если он и впрямь S-ранг, то наш род должен его получить. S-ранг, и мы должны просто так поверить, что кто-то такого уровня появился из ниоткуда. Ну, я много путешествовал, развел я руками. И по документам я C-ранг, но еще пару дней назад вообще был F. Просто не хотел привлекать к себе внимание, вот и слегка ограничил силу. Но если для того, чтобы вас убедить, нужно стать сильнее, то я вполне могу отправиться в управление охотников и пройти замер еще раз. Повышу силу до Б, например. Это, конечно, не С, но я не хочу слишком сильно привлекать к себе внимание, поэтому максимум, что могу вам предложить, это в качестве дополнительного доказательства. Вы ведь слышали об аресте Долгопрудного? Не могли не слышать. И в курсе, что один из его охранников был знаменитым орангом. Виктор Родионов внезапно проявила большую осведомленность Шуйская. Он сейчас в коме. И как думаете, кто с ним разобрался? Не может быть, не поверила Котова. В общем, это то, что я могу вам предложить. Есть, впрочем, и третий вариант. Слушаю. До вступления в наследство у вас еще месяц, как я понимаю. Лидия не ответила, лишь поджала губы. Очень уж не хотелось ей обсуждать эту тему. И если вас не устроит два других варианта, то вы можете просто продать мне и поместье, и титул. Я войду в род Котовых, получив все, что ему принадлежало, а вы выйдете из него. Шуйские, как я понял, с радостью вас примут. Я сделал короткую паузу и словно невзначай добавил. Есть, конечно, четвертый вариант, о котором мы говорили изначально. Я просто уйду и оставлю ваше семейство в покое. Если вы правда обладаете такой силой, то зачем вам становиться главой какого-то захудалого рода? Прямо спросила Шуйская, не обращая внимания на неодобрительный взгляд подруги. Император лично мог бы одарить вас титулом и владениями, и любой из великих родов с радостью принял бы вас. Не хочу, честно ответил ей. Не хочу становиться пешкой в чужой игре, хватило этого дерьма. Предпочитаю жить для себя. Пока что мне просто нужен тихий спокойный островок, и раз уж во мне течет кровь Котовых, то почему бы не сделать род таким островком? Нам нужно подумать, после некоторых раздумий решила Лидия. Оставьте свой телефон, мы свяжемся с вами, когда решим. Хорошо, и будьте любезны, отзовите заявление. Очень не хотелось бы лишиться крыши над головой, попросил я, но Лидия проигнорировала эти слова. Зато лед, что возник между мной и Шуйской, слегка оттаял, и теперь она смотрела на меня пусть и с недоверием, но с легкой заинтересованностью. Надо этим пользоваться. Виктория Евгеньевна, не сочтите за дерзость поинтересоваться. Я видел на вас костюм для верховой езды, увлекаетесь скачками? Немного, нехотя признала женщина. Лошади с детства были моим увлечением. В таком случае, не дадите ли вы мне пару уроков? Когда-то давно мне доводилось учиться, но прошло много лет, хотелось бы освежить навыки. Еще час назад Виктория ответила бы мне жестким отказом, но сейчас крепко так задумалась, и кажется, даже готова была согласиться, но вмешалась Лидия. Котова мягко взяла подругу за руку и бросила многозначительный взгляд. Он прямо кричал: «Даже не вздумай, давайте вернемся к этому вопросу после того, как Лидия Александровна решит, как с вами быть». «Ну, разумеется», я обаятельно улыбнулся и отвесил дамам поклон перед тем, как покинуть усадьбу. Садясь в машину, Я краем уха слышал, как они шушукаются обо мне. Был маленький соблазн подслушать, но это невежливо. Совсем не та ситуация, где нужна информация. Они могут меня прогнать и будут в своем праве. Мое дело лишь протянуть руку помощи моим потомкам. «Домой?» – спросил Олег, когда мы выехали за пределы усадьбы. «Нет, есть у меня еще одно дело. Езжай в центр города. Новгорода? Ладно. А куда именно? Просто веди. Я скажу, где остановиться». Олег свернул в сторону города, и уже через полчаса мы ехали по шумным городским улицам. За те столетия, что я отсутствовал, Новгород действительно разросся, стал на порядок больше Пскова. Не просто так его называют великим. «Так куда нам? Просто кружи, нам нужен перекресток». «Перекресток?» Я принялся внимательно смотреть по сторонам, попутно сверяясь с картой. Кружить пришлось долго, ни одно из пересечения дорог мне не подходило, пока я не заметил нужное место. «Остановись вон там». Олег тут же выполнил мою просьбу. «Жди тут, я ненадолго». «Ладно». Оставив автомобиль позади, я прошел в переулок и довольно ухмыльнулся. Место мне подходило. «Что-то выпить охота», — громко сказал я, после чего прошел вглубь, свернул направо, а следом налево. И когда я доходил до следующего поворота, пространство исказилось. В момент, когда я дошел до конца переулка, я оказался далеко за пределами Новгорода, на огромном парящем куске темной скалы, болтающейся посреди сиреневой бури. В отдалении то и дело вспыхивали молнии, освещая это мрачное и покинутое на первый взгляд место. Впрочем, те, кто бывают тут регулярно, знают, что это обманчивое впечатление. Впереди стояло довольно потертое жизнью здание, освещенное сверху неоновой такой же потертой табличкой на Староохонском. «Перекресток». Глава 20. «Перекресток» – бар для разумных, существующий на другом плане мироздания. Эдакий зародыш потенциального мира, который по каким-то причинам не развился в полноценный. Попасть сюда нетрудно, если знаешь как. Нужен перекресток четырех дорог, рядом с которым есть переулок, где можно свернуть направо, затем налево, и если в самом начале объявить, что ищешь, где выпить и расслабиться, то вселенная сама приведет тебя сюда. На мое появление никто особо не обратил внимания. Бар, как всегда, был полон от желающих отдохнуть, играла хорошая музыка, лилась выпивка, и разговоры не замолкали. Обитатели под стать месту. Люди, демоны, орки, эльфы и более экзотические виды, названия которых я даже не знаю. Но несмотря на различия, тут чаще всего спокойно, ведь если ты хоть раз устроил тут беспорядок, второй раз сюда уже не попадешь. Прямо сейчас на небольшой сцене стояла невысокая худая девушка с темно-серой, отдающей серебром кожей, длинными темными волосами и небольшими рогами, растущими из лба. Она играла-наиграла и пела песню о любви, идеально вписывающуюся в царящую атмосферу, спокойную и трогательную. А затем она заметила меня. Рейка всегда была глазастой, так что пропустить мое появление она никак не могла. А я так надеялся, что она сейчас на гастролях. Видимо, зря я сказал Олегу, что ненадолго. Если тут Рейка, то мой визит затянется, это нужно просто принять как данность. Подтверждая мои мысли, Рейка закончила петь, махнула рукой орку-барабанщику, чтобы он занял свое место, да и ее подружка Криста подхватила вторую гитару и забралась на сцену. «Сейчас что-то будет. Ну что, народ, давайте немного зажжем. Хотите немного рока?» – воскликнула девушка, привлекая внимание публики, и когда та поддержала ее хором голосов, прошлась пальцами по струнам. Рейка начала с короткого, но драйвового соло на гитаре, затем подключилась и ее группа. Услышав первые слова, я не сдержал улыбки. «Это была наша песня, отлично помню, как Рейка ее писала. Адриан, давненько ты к нам не захаживал», — ухмыльнулась мне Ванесса, фактически хозяйка перекрестка, и облокотилась о барную стойку. При этом она добавила объема своей небольшой груди, чтобы мне открылся соблазнительный вид. Да, она так умеет. Обычно этот трюк Ванесса проворачивает, чтобы посетители оставляли больше чаевых, но в моем случае показывает, что рада меня видеть. Ванесса выглядит практически так же, как и Рейка, что неудивительно, они близнецы. В прошлом их очень сложно было различать, ведь они даже одевались одинаково, и в итоге девушкам самим это надоело. Теперь спутать их было сложно, ведь Ванесса носит каре, в отличие от сестры, чьи локоны доходят до самых ягодиц. Да и в мелочах появились различия, вроде татуировок и пирсинга. А вот вкус в одежде у них одинаковый, так что обе сестрички были одеты в свободные белые майки, различающиеся только надписями, и короткие джинсовые шорты. С близняшками я познакомился в самом начале своих странствий меж мирами, выполняя один длинный и довольно размытый контракт. Сам не понял, как наткнулся на двух портальщиц, которые странствовали по мирам для того, чтобы играть рок. И так получилось, что около года я провел в их компании. Они давали межмировые гастроли, а я им помогал насколько мог, то в качестве охраны, то продюсера, то ассистента. Это было веселое и свободное время. Возможно, лучшее в моей жизни, хоть и не без некоторых сложностей. Рейка была бунтаркой-мечтателем, для которой в музыке весь смысл жизни. Ванесса же пусть и любила музыку, но все-таки была приземленнее. В конце концов, девушки нашли что-то вроде компромисса и открыли бар в собственном мини-мирке, куда может заглянуть любой желающий музыки, выпивки и хорошей компании. Ванесса тут как хозяйка, а Рейка поет песни и играет на сцене, хотя время от времени у нее случаются порывы, и она срывается в небольшие странствия давать концерты. «Извини, был очень занят», — с сожалением ответил Ванессе, присаживаясь за стойку напротив нее. «Работа на совет, ты же прекрасно знаешь, что я ушел», — укорил я девушку, на что она обезоруживающе улыбнулась и пожала плечами. «Ну, узнать из первых уст надо было. Тебе как обычно», — я кивнул. Ее черный тонкий хвост потянулся к одной из бутылок, оплел ее и перенес на стойку перед собой. Лишь после этого Ванесса быстро смешала коктейль и протянула мне. «Так значит, ты и в самом деле ушел?» — спросила девушка уже серьезно. «Ага, хватит с меня, устал быть цепным псом, так что закончил работу и ушел. И кажется, они этому не очень-то рады, мягко сказано. Они считали, что ты погибнешь там, что им не придется расплачиваться. До меня доходят слухи, что королева ночи хочет твою голову». В голосе хозяйки перекрестка звучало искреннее волнение. «Рад, что ты за меня переживаешь. Мы обе переживаем. Боюсь себе представить, как расстроится Рейка, если вдруг с тобой что-то случится». На этих словах мы оба повернулись в сторону сцены. «Видишь, как старается, ради тебя, не стоит волноваться», — настоял я. «Я разберусь с королевой ночи». Ванесса знала, что я соврал, но сделала вид, что поверила. На самом деле, проблема с королевой ночи очень серьезна. Несмотря на все мои силы, мне ее не победить. А даже если я это сделаю, воспользовавшись контрактом, который получил от нее, то навернется половина мироздания в нашей вселенной. Один плюс, напрямую она сможет меня прикончить, только если я сам приду в ее логово, а в тысячеликом совете не так много воинов, сопоставимых со мной по силам. Ох, очень надеюсь, Адриан, очень надеюсь. Песня закончилась, и Рейка, оставив гитару на сцене, под общие аплодисменты спустилась в зал, прошла ко мне с сестрой, наглейшим образом запрыгнула мне на колени и страстно поцеловала. Очень быстро девушка отстранилась, увидела полную стопку на барной стойке, опрокинула ее и разделила со мной новым поцелуем. Ух, наконец выдохнула она, счастливо улыбаясь. Я соскучилась. Да, давно не пересекались, согласился я. Во время прошлого визита ты была в турне. Как прошло? Рейка скривилась и махнула сестрице налить еще. Скверно. Не очень-то отличалось от того, как я играю тут. Тоже трактиры, кабаки и прочие не слишком подходящие места для такой звезды, как я. Эх, вот бы как в старые добрые времена, на большую сцену. Да, Адриан умел договариваться, согласилась Ванесса. Во-во, Несси, я до сих пор не понимаю, как он ухитрялся устраивать нам те концерты. Свет, может, ну его этот бар? Адриан, ты же вроде сбежал от совета, так может мы втроем опять рванем куда-нибудь, как в старые добрые времена. Мы трое и музыка, мечтательно протянула девушка.